Отчего вы всегда ходите в черном? Это траур по моей жизни. Я несчастна. Отчего? Не понимаю. Вы здоровы. Отец у вас, хотя и не богатый, но с достатком. Мне живется гораздо тяжелее, чем вам. Я получаю всего 23 рубля в месяц. Да еще вычитают с меня в эмеритуру. А все же я не ношу траур. Дело не в деньгах. И бедняк может быть счастлив. Это в теории. А на практике выходит так. Я, да мать, да две сестры и братишка. А жалование всего 23 рубля. Ведь есть и пить надо. Чаю и сахару надо. Табаку надо. Вот тут ты вертись. Скоро начнется спектакль. Да. Играть будет Заречная. А пьеса сочинения Константин Гаврилыча. Они влюблены друг в друга. Сегодня их души сольются в стремлении дать один и тот же художественный образ. А у моей души и у вашей нет общих точек соприкосновения. Я люблю вас. От тоски не могу сидеть дома. Каждый день хожу пешком 6 верст сюда, да 6 обратно. И встречаю один лишь индифферентизм с вашей стороны. Это понятно. Я без средств. Семья у меня большая. Какая охота идти за человека, которому самому есть нечего. Пустяки. Ваша любовь трогает меня, но я не могу отвечать взаимностью. Вот и все. Одолжайтесь табаком. Не хочется. Душно. Должно быть, ночью будет гроза. Вот вы все философствуете или говорите о деньгах. По-вашему, нет большего несчастья, как бедность. А по-моему, в 1000 раз легче ходить в лохмотьях и побираться, чем... Впрочем, вам не понять этого. Марья Ильинична, будьте добры, попросите вашего папашу, чтобы он распорядился отвязать собаку, а то она воет. Сестра опять всю ночь не спала. Говорите с моим отцом сами, а я не стану. Увольте, пожалуйста. Пойдемте. Так вы перед началом пришлите сказать? Значит, опять всю ночь будет выть собака. Вот история. Никогда в деревне не жил, как хотел. Бывало, возьмешь отпуск на 28 дней и приедешь сюда, чтобы отдохнуть, и все. Но тут тебя с первого дня так доймут всяким вздором, что уж сразу хочется вон. Ну, а теперь я в отставке, деваться некуда в конце концов. Хочешь, не хочешь, живи. Так вот тебе и театр, занавес. Первая кулиса, вторая. Декораций никаких. Вид открывается прямо на озеро и на горизонт. Начнем ровно в 8:30, как раз зайдет луна. Великолепно. Если Заречная опоздает, конечно, пропадет весь эффект. Пора бы уж ей быть. Отец с мачехой стерегут ее, и вырваться из дому так же тяжело, как из тюрьмы. Ну что ты такой взлохмаченный, растрепанный, привел бы себя в порядок, что... Трагедия моей жизни. У меня и в молодости была наружность, будто я запоем пил. Меня никогда не любили женщины. Отчего сестра не в духе? Отчего? Скучает, ревнует. Она уже и против меня, и против спектакля, против моей пьесы, потому что не она играет, а Заречная. Она не знает моей пьесы, но уже ненавидит ее. Вы думаешь право. Ей досадно, что вот здесь, на этой маленькой сцене, будет иметь успех Заречная, а не она. Психологически курьез, моя мать. Нет, бесспорно талантлива, умна, способна рыдать над книжкой. Отхватит тебе всего Некрасова наизусть. За больными ухаживает, как ангел. А попробуй-ка похвалить при ней Дузе. Нет. Нужно хвалить только ее одну. Кричать! Восхищаться ее великолепной игрой там в «Даме с камелиями» или в «Чат жизни». Ну, так как здесь, в деревне, нет этого дурмана. Вот мы все и виноваты. Все мы терпим, и все мы ее враги. Зачем она суеверна? Да, боится трех свечей 13 числа. И скупа, я знаю, у нее в Одессе в банке 70 тысяч. Это я знаю, наверное. Попроси у нее денег... будет плакать. Ты вообразил, что твоя пьеса не нравится матери, и уже волнуешься, и все. Успокойся. Мать тебя обожает. Обожает. Любит, не любит. Любит, не любит. Меня моя мать не любит. Ну, конечно, ей хочется жить. Любить, носить светлые кофточки. А мне уже 25 лет. Я постоянно напоминаю ей, что она уже не молода. Когда меня нет, ей только 33 года. При мне же... 42, и за это она меня ненавидит. Потом она любит театр. А я считаю, что современный театр – это рутина, предрассудок, когда поднимается занавес. И в комнате с тремя стенами эти великие таланты, жрецы святого искусства, начинают не изображать, как люди едят, спят, любят, ходят, носят свои пиджаки. И из этих маленьких и пошлых картин и фраз пытаются выудить мораль. Мораль маленькую, понятную, полезную в домашнем обиходе. И в тысячах вариациях мне подносят одно и то. Одно и то же. Вот я и бегу, как Мопассан бежал от Эйфелевой башни, которая давила ему мозг своей пошлостью. Без театра нельзя. Да, но нужны новые формы. Новые формы нужны. А если их нет, то вообще ничего не нужно. Я люблю свою мать, сильно люблю. Но мне надоело, что она носится с этим билетристом. Имя ее постоянно треплют в газетах. Это меня утомляет. Потом иногда во мне говорит эгоизм обыкновенного смертного. Мне кажется, будь у меня мать, обыкновенная женщина, а не известная актриса, я бы был гораздо счастливее. Дядя, ну что может быть отчаяннее и глупее положение? Бывало, у нее в гостях собирается все сплошь знаменитости, артисты да писатели. А между ними только я один никто. Ну кто я, что я? Вышел из третьего курса университета по обстоятельствам, как говорится, от редакции независящим. Денег ни гроша, талантов никаких. А по паспорту я киевский мещанин. Да, мой отец ведь был киевский мещанин. Он тоже был известным артистом. Так вот, когда эти знаменитости обращали на меня свое милостливое внимание, я понимал, они своими взглядами измеряют мое ничтожество. А я отгадывал их мысли и страдал от унижения. Кстати, скажи, пожалуйста, что за человек этот билетрист? Не поймешь его. Все молчит. Тригорин? Да. Человек умный, простой. Немного, знаешь, меланхоличный. Очень порядочный. 40 лет ему будет еще не скоро, но он уже знаменит и сыт по горло. А что касается его описаний? Мило, талантливо. Но после Толстого или Золя навряд ли захочешь читать Тригорина. А я, брат... люблю литераторов. В молодости когда-то я страстно хотел двух вещей. Хотел жениться и хотел стать литератором. Но не получилось ни то, ни другое. И маленьким литератором быть приятно, в конце концов. Тихо! Тихо. Я слышу шаги. Я без нее жить не могу. Даже звук ее шагов прекрасен. Я счастлив. Безумно. Волшебница. Мечта моя. Я не опоздал. Конечно. Я не опоздала. Нет. Нет. Нет. Весь день так беспокоилась. Мне было так страшно. Боялась, что отец не пустит меня. Он сейчас уехал с мачехой, красное небо уже начинает восходить, луна, я гнала лошадь, гнала. Но я рада. Глазки, кажется, заплаканы. Нехорошо. О, это так. Видите, как мне тяжело дышать. Надо спешить, через полчаса я уеду. Нельзя, нельзя, Бога ради, не удерживайте меня, отец не знает, что я здесь. В самом деле... надо идти звать всех. Так я схожу, и сию минуту, и все. Во Франции, во Венесуэле. Раз я вот так же запел, а один товарищ прокурора и говорит мне, а у вас, ваше превосходительство, голос сильный. А потом подумал и добавил, но противный. Отец и его жена не пускают меня сюда. Говорят, что здесь богема. Боятся, как бы я не пошла в актрис. А меня тянет сюда к озеру, как чайку. Мое сердце полно вами. Мы одни? Кажется, кто-то там. Нет, здесь нет никого. Это какое дерево? Вяз. Отчего оно такое темное? Уже вечер, темнеет свет предметы. Не уезжайте рано, умоляю вас. Нельзя. Ну, тогда я поеду к вам и всю ночь буду стоять в саду под вашими окнами. Нельзя. Вас заметит сторож. Трезор еще не привык к вам. Будет лаять. Я люблю вас. Да-да. Конечно. Пора начинать. Уже луна восходит. Через 15 минут начинаем. Не забудь бы спирт и серу. Когда покажутся красные глаза, нужно, чтобы пахло серой. Идите. Там все приготовлено. Волнуетесь? Да. Очень. Ваша мама ничего. Ее я не боюсь. У вас Тригорин. Играть при нем мне страшно и стыдно. Известный писатель. Он молод? Да. Какие у него чудесные рассказы. Не знаю, не читал. В вашей пьесе очень трудно играть. В ней нет живых лиц. Живые лица? Да искусство должно изображать жизнь не такую, какая она есть. И даже не такую, какой она должна быть, а такой, какой она представляется нам в наших мечтах. В вашей пьесе мало действия. Одна только читка. А в пьесе, по-моему, непременно должна быть любовь. Становится сыро. Вернитесь, оденьте калоши. Мне жарко. Вы не бережете себя, это упрямство. Вы, доктор, отлично знаете, что вам вреден сырой воздух. Но вам хочется, чтобы я страдала. Вы нарочно просидели вчера весь вечер на террасе. Не говори, что молодость сгубила. Вы были так увлечены разговором с Ириной Николаевной, вы не замечали холода. Признайтесь, она вам нравится. Мне 55 лет. Пустяки, для мужчины это не старость. Вы прекрасно сохранились, еще нравитесь женщинам. Так что же вам угодно? Перед актрисой вы все готовы падать ниц. Все, все. Если в обществе любят артистов и относятся к ним иначе, нежели к купцам, это в порядке вещей. Это идеализм. Женщины всегда влюблялись в вас и вешались на шею. Это тоже идеализм? Ну, в отношениях женщин ко мне было много хорошего. Во мне любили главным образом превосходного врача. Лет 10-15 назад, вы помните? Во всей губернии я был единственным порядочным акушером. Затем я всегда был честным человеком. Дорогой мой! Тише. Идут. В 1873 году в Полтаве на ярмарке она играла превосходно. О, чудно! Чудно играла! Один восторг! А, кстати, не изволите ли также знать, где теперь комик Чадин Павел Семенович? В Расплюеве был неподражаем, лучше Садовского. Клянусь вам, многоуважаемые, где он теперь? Ой, ну вы все спрашиваете про каких-то допотопных. Ну откуда я знаю? Да, пала сцена, Ирина Николаевна, пала. Да. Прежде мы видели могучие дубы. Теперь видим одни только пни. Блестящих дарований стало мало. Но средний артист стал гораздо выше. Я не могу с вами согласиться. А впрочем, это дело вкуса. Degustibus aut bene, aut nihil. Мой милый сын, когда ж начало? Через минуту прошу терпения. Мой сын, ты очи обратил мне внутрь души. И я увидел ее в таких кровавых, в таких смертельных язвах. Нет спасения. Так для чего ж ты поддалась пороку, любви искала в бездне преступления? Господа, господа, прошу внимания. Начало. Я начинаю. О вы, почтенные старые тени, которые носитесь над озером в эту ночную пору, прилетите к нам и усыпите нас. И пусть нам приснится то, что будет через 200 тысяч лет. Через 200 тысяч лет ничего не будет? Прекрасно. Вот пусть нам и покажут это ничего. Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звезды и те, которых нельзя было видеть глазом, словом, все жизни, свершив печальный свой круг на земле, угасли. Уже тысячи веков, как на земле нет ни одного живого существа, и эта бедная луна напрасно зажигает свой фонарь. На лугу уже не просыпаются с криком журавли, и майских жуков не бывает слышно в липовых рощах. Холодно, холодно, холодно. Пусто, пусто, пусто. Страшно, страшно, страшно. Тела живых существ исчезли в прахе, и вечная материя обратила их в камни, в воду, в облака, а души их всех слились в одну общее. Мировая душа. Это я. Я. Я. Во мне душа Александра Великого и Цезаря, и Шекспира, и Наполеона, и последней Пиявки. Во мне сознание людей слились с инстинктами животных. И я помню все, все, все, все. И каждую жизнь в себе самой я переживаю вновь. Это что-то декадентское. Мама! Я одинока. Раз в 100 лет я открываю уста, чтобы говорить, но мой голос звучит в этой пустоте уныло, и никто не слышит. И вы, бледные огни, не слышите меня. Под утро вас рождает гнилое болото, и вы блуждаете до зари, но без мысли, без воли, без трепетания жизни. Боясь, чтобы в вас не возникла жизнь, отец вечной материи дьявол, как в камнях и в воде, производит в вас обмен атомов, и вы меняетесь непрерывно. постоянным и неизменным остается один лишь дух. Как пленник, загнанный в пустой глубокий колодец, я не знаю, где я и что меня ждет. От меня не скрыто лишь, что в упорной, жестокой борьбе с дьяволом, началом материальных сил, мне суждено победить. И тогда материя и дух сольются в гармонии прекрасной. И настанет царство мировой воли. Но это будет лишь когда через длинный-длинный ряд тысячелетий и луна, и земля, и светлый Сириус обратятся в пыль. А до тех пор ужас, ужас, ужас. Вот приближается мой могучий противник. Дьявол! Я вижу его багровые глаза. Серый пахнет. Это так нужно? Да. Это эффект. Мама! Он скучает без человека. Вы сняли шляпу, оденьте, вы простудитесь. Это доктор снял шляпу перед дьяволом, отцом вечной материи. Все, стоп, я закончила, занавес. Костя! Я сказал, занавес! Ну что ж ты сердишься, Костя? Конечно, занавес! Извините, я упустил из виду, что играть на сцене и писать пьесы могут оказываться только немногие избранные. Извините, я нарушил монополию, да? Мне, я...